Глава 14. В настоящее время большинство историков, склоняясь к официальной версии наполеоновского правительства, признает, что Пешегрю удавился от стыда, от угрызений совести, дабы избежать суда, грозившего ему позором. По всей вероятности, он и в самом деле покончил с собою, обнаружив в последние мгновения нечеловеческую силу воли. Но приводимые историками мотивы его самоубийства вызывают очень серьезные сомнения. Если Пешегрю решил удавиться от стыда, то книга Сенеки «История кончины Катона Утического» была довольно неподходящим для него чтением. Что с того, что мечом послужила для него деревяшка? Пешегрю, конечно, видел в своей судьбе сходство с судьбой Катона. Не мог дать свободу родине, но он дает свободу Катону. Новый Цезарь шел к окровавленному престолу, в нем Пешегрю мог признавать только счастливого соперника. Их цели были приблизительно равноценны. Людей свиты он достаточно хорошо знал, они, во всяком случае, были ничем его не лучше. Перед кем должен был чувствовать стыд Пешегрю? Кто были судьи? Его допрашивал Тюрио, один из самых низких людей революционной эпохи. Он был сторонником Робеспьера и своевременно его предал, переметнувшись на сторону термидорианцев. 10 годами раньше он в качестве председателя конвента произносил страстные речи о свободе, равенстве и братстве, а теперь на ролях следователя при правительстве тирана подвергал пыткам людей, не желавших выдавать сообщников. В том же роде были и другие, все эти Савари, Демаре, Дюбуа, Риали, стоявшие за ними в отдалении Фуше, моральная чернь, возводившая на престол Бонапарта после 1000 клятв вечной верности республике. Правда, Пешегрю был изменником, он поднял оружие против родины. То же самое, однако, сделала вся французская эмиграция, которую теперь привлекал в свой лагерь новый Цезарь. То же самое позднее сделали Бернадотты, Мормоны, Фуше, Талейраны, принцы, герцоги, короли, так и умершие герцогами и королями. В бурные периоды истории подходить к людям с обвинением в измене надо очень осмотрительно. Формальная сторона дела не всегда имеет решающее значение. Что сказали бы мы об историке, который, например, подошел бы к деятелям февральской революции с точки зрения 102 статьи? Это, конечно, другая область, но и по вопросу об измене мы видели много удивительных метаморфоз в наши дни. Если бы сэр Роджер Кэзмонт не был повешен за измену в 1916 году, он, вероятно, был бы теперь главой ирландского государства. Русский подданный Пилсудский назывался изменником в союзной печати 1914 года, когда он принял участие в войне на стороне австро-германской армии. 5 годами позднее официальный представитель союзников горячо приветствовал маршала Пилсудского, дивизии которого покрыли себя славой, завоевали Галицию и боролись с врагом на берегах Березины и Двины. Можно было бы привести и другие примеры, но роль обстоятельств места и времени, и особенно обстоятельства успеха в оценках всех таких дел, собственно, не нуждается в доказательствах. Генерал Пешегрю был человек умный, беззастенчивый и смелый. «Сильная натура» назвал его на острове Святой Елены Наполеон. Едва ли он покончил с собой от стыда и угрызений совести. Думаю, что причину его самоубийства следует искать в непреодолимом отвращении от жизни. Пешегрю всего насмотрелся сверх меры. В этом только смысле он и мог повторить вслед за Катоном: «Исполни же ныне то, что давно было задумано тобою. Уйди от человеческих дел». Его похоронили вечером в общей яме около ботанического сада. 2 пристава уголовного суда и муниципальный чиновник составляли кортеж. Больше никого не было. шли подготовления к пышной коронации Наполеона. Казенные люди обильно покрывали грязью изменника, который покушался на жизнь великого человека. Прошло 25 лет. С пышными церемониями, с большой торжественностью открывался памятник Пишегрю. На престоле были бурбоны. Казенные люди поливали грязью корсиканского злодея за то, что он по злобе и ненависти удавил в тюрьме доблестного французского полководца. Потом Наполеон снова стал кумиром, и памятник Пишегрю был разбит вдребезги. Потом миновал тот недолгий срок времени, в течение которого еще вызывает страсти жизнь ушедших политических деятелей. Никому больше не было дела до Пишегрю. Теперь все это F7.